индийские газеты посвятили своей странице «Дню звезды». Indian and World Event на целых двух страницах поместила статьи вместе с фотографиями Ким Чен Ира. Ocean News Point на целой полосе поместила фотографии Ким Чен Ира и организовала спецподборку статей под заголовком «Ким Чен Ир – вечный руководитель Корейской Народно-Демократической Республики». New Daily Times на основе подробных данных писала, что одним из факторов того, что наша армия и наш народ создавали поразительные чудеса и перемены в суровых годах революции, является принцип «собственные крепкие силы, превыше всего, основой которого являются идеи Чичи». А Овей Кинг писала в статье под заголовком «Он открыл новую эру самостоятельного объединения о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в деле корейской нации по объединению».